Седой Нептун судьбу решает нашу. И стая псов, голодных гончих псов, над сотном боя гонит нас на чашу. Мы призрак и пусть ярского корвета, качаемся в созвездии весов. Через проникай в мысли лес.